Продолжение следует. Милан Кундера. Вальс на прощание. Ну почему? Почему вы пришли ко мне? Ну потому что я люблю вас. Вы меня любите? Да, я люблю вас. Правда? Правда. Я ведь совершенно обыкновенная девушка. Нет. Вы необыкновенная. Обыкновенная. Вы красивая. Нет, некрасивая. Вы нежная. Нет. От вас исходит ласка и доброта. Нет, нет, нет. Я знаю, какая вы. Я знаю это лучше вас. Вы ничего не знаете. Знаю. Я правда так? Правда, я это знаю. Но вы же правда меня не знаете. Я знаю вас давно, я давно смотрю на вас. Но вы о том и не ведаете, я вас знаю наизусть. Ваш нос, вашу улыбку, едва обозначенную, ваши волосы. А потом он начал расстегивать ей платье. Она не сопротивлялась, только смотрела в его глаза, завороженная взглядом, и жаждала, чтобы он смотрел на нее и осыпал восторгами. Все ее тело повернулось к его глазам, как подсолнух к солнцу. Ольга что-то рассказывала, а Яков убеждал себя, что пока есть еще время. Я хотела бы поцеловать тебя. Возможно ли, мы так давно знаем друг друга и еще ни разу не поцеловались. Как получилось, что у нее наконец хватило смелости. Уже в ту минуту, как она подсела к Якову в винном погребке, он показался ей не таким, как обычно. Сейчас, когда она предложила ему поцеловаться, ей показалось, что она встревожила его и напугала. Но не здесь. Было бы смешно целоваться, перегибаясь через стол. Пойдем. Она подала ему руку, подвела к дивану, наслаждаясь изобретательностью, элегантностью и спокойной самостоятельностью своих действий. Целуя его, она проявила страстность, какая до сих пор была ей неведома. Однако это была не спонтанно возникшая страстность тела, с которой нельзя совладать. Это была страстность мозга. Страстность сознательная и нарочитая. Она жаждала сорвать с Якова одеяние его отцовской роли и почувствовать, как его отцовские руки постепенно осмеливаются покрывать ее ласками. Камила была божественно хороша. И Клима чувствовал безмерную боль, что этой красоте грозит смертельная опасность. Дорогой, тебя правда не огорчает, что я приехала? А как это может меня огорчать? Ну, я боялась, что тебе будет грустно. Да без тебя мне было бы здесь грустно. Угу. Я обрадовался, когда увидел, как ты аплодируешь у сцены. Ты такой усталый. Может, что-то тебя гнетет? Нет, нет, нет. Ничего не гнетет. Я просто устал. А, ты грустный, потому что ты был здесь среди одних мужчин. Это тебя подавляет, да? Но сейчас ты с красивой женщиной. Разве не красивая женщина? Конечно, красивая. Но сейчас эта красота, улыбаясь ему, начала раздеваться. Он смотрел на ее обнажавшееся тело, словно прощался с ним. Он смотрел на нее горестно, как на воспоминание, как сквозь стекло, как в неоглядную даль. Ну что? Ты что будешь в костюме? Ты не смеешь чувствовать себя усталым, раз я к тебе приехала. Я тебя хочу. Я в самом деле устал. Увидишь, как я вылечу тебя от усталости. Ага. Он лежал, словно на операционном столе. Он знал, что всякое усилие жены будет напрасным. Его тело съеживалось, отступая внутрь себя и не обнаруживая ни следа возбуждения. И он знал, что Камила в нежелании его тела видит безмерность его любви к другой женщине. Он знал, что она страшно страдает, и чем больше страдает сама, тем больше будет терзать его. Ружена тихо лежит рядом с Бертлиффом. И он гладит ее по лицу. Минуту спустя она начинает рыдать. Плачет долго, уткнувшись головой в его грудь. Бертлифф гладит ее, как маленькую девочку, и она в самом деле чувствует себя маленькой. Где сейчас Клима и где Франтишек? Они где-то в далеких туманах. Их фигуры, удаляющиеся горизонт, легче пуха. И где же ее упорное желание завладеть одним и избавиться от другого? Его возраст бросает ослепительный свет на ее молодость. Сейчас в его присутствии она вдруг понимает, что еще долго будет молодой, и ей никуда не надо спешить. Бертлиф снова подсаживается к ней, гладит ее, и она чувствует себя защищенной не только успокаивающими ласками его, но и утешительным объятием его лет. Потом он внезапно исчезает. В голове ее проносятся сумбурные образы первого неглубокого сна. Она снова пробуждается, и ей кажется, что вся комната залита странным голубым сиянием. Что это за удивительное сияние, которого она никогда прежде не видела? Может, сюда вошла луна, окутанная голубоватой пеленой? Или она спит с открытыми глазами? Бертлифф улыбается ей и непрестанно гладит по лицу. И она окончательно закрывает глаза, уносимая сном. День пятый. Было еще темно, когда Клима пробудился от тревожного сна. Он хотел застать Ружену дома до ее ухода на работу. Ружена, прошу тебя, ну прошу, образуемся и пойдем туда вместе. Ты хочешь избавиться от меня? Я вовсе не хочу избавиться от тебя. Все это ради того, чтобы мы могли еще больше любить друг друга. Не уйди. Ружена, прошу тебя, будет ужасно, если ты не пойдешь. Ты сказал, что я не пойду. У нас еще 3 часа впереди. И сейчас только 6. Ступай к своей жене и выспись как следует. Якуб подошел к окну, открыл его. Он думал о голубой таблетке и не мог поверить, что вчера действительно дал ее посторонней женщине. Да, сестра Ружена сейчас занята в бассейне и подойти к телефону не может. Спасибо. Боже правый, как случилось, что до сих пор это не осенило меня? Как это смешно. Он подарил мне сегодня облегчение и покой. И вместе с тем отобрал у меня самого себя. Моего Шкрету. Он вышел в коридор в ту самую минуту, когда за собой закрывала дверь противоположной комнаты молодая женщина. Ее высокая фигура привлекла его внимание. Когда она повернула к нему лицо, он изумился его красоте. Вы знакомы доктора Шкреты? Откуда вы знаете? Вы вышли из комнаты, которую доктор Шкрета использует для своих друзей. Очень приятно. Я Климова. Пан доктор поселил здесь моего мужа. Я как раз его ищу. Он, наверное, с паном доктором. Не подскажете, где я могла бы их найти? Я могу проводить вас к доктору Шкрете. Я была бы вам очень благодарна. Удивительно. Сегодня я буду беседовать с доктором Шкретой, верно, в последний раз в жизни. Почему? Почему это вы будете беседовать с ним в последний раз, а? Я выезжаю за границу. И надолго. Завидую вам. Вам нечему завидовать. В эту минуту мне кажется, что я не должен был бы никуда выезжать. Почему? В последнюю минуту вам здесь понравилось, да? Вы мне понравились. Вы мне ужасно понравились. Вы невероятно красивы. Я жил как слепой. Впервые сегодня я понял, что существует красота. И что я провалил ее. Я сделал бы все для того, чтобы завоевать вас. Я хотел бы все бросить и прожить всю свою жизнь иначе. Лежу лишь ради вас и для вас. Я не могу, поскольку в эту минуту меня по существу здесь уже нет. Я должен был уехать еще вчера, а сегодня я здесь лишь в качестве собственного опоздания. Здесь принимает доктор Шкрета. Поднимитесь на 2-й этаж. А оглянувшись, увидел, что пани Климова стоит и смотрит ему вслед. Он оглянулся еще несколько раз, а она все стояла и смотрела ему вслед. приемной сидело примерно 20 женщин, заметно нервничавших. Ружене и Климе уже негде было сесть. Напротив них на стене висели плакаты с помощью картинок и лозунгов, призывавшие женщин не делать абортов. Ну, пиши. Кого я тут должен вписать? Извини, по-моему, совершенно ясно, кого ты там должен вписать. Я думал, что это не имеет значения. Если тебе угодно врать, то вряд ли со мной договоришься. Все равно еще не знаю, как поступлю. В каком смысле? Я могу еще передумать. Франтишек ходил часа два перед зданием поликлиники, теряя терпение. И хотя без конца убеждал себя, что не смеет устраивать сцену, он чувствовал, как самообладание покидает его. Где ты была? Я спрашиваю, где ты была? Где ты что? Я знаю, где ты была. Если знаешь, не спрашивай. Я знаю. Ты хочешь избавиться от ребенка. Сделаю то, что захочу. Нет, не сделаешь. Это меня тоже касается. Ой, только посмейте за мной. Посмей мне только что-нибудь сказать. У тебя нет никакого права. Это у тебя нет никакого права. Якуб был счастлив, что все уже позади. И ему остается последнее. Проститься со Шкретой. Издали навстречу ему по широкой аллее шла пани-учительница, а за ней ребятишек 20 из детского сада. Он присмотрелся к их лицам, и ему показалось, что они похожи друг на друга. По крайней мере, у семерых из них он обнаружил приметно большие носы и широкие губы. Они были похожи на доктора Шкрету. Учительница повела детей дальше по широкой аллее парка, а Якуб чувствовал, как образ красивой женщины все больше овладевает им. Воспоминание об этой красавице вновь и вновь рождало в нем неотвязный вопрос. А что, если он жил совсем в ином мире, чем полагал? Что, если он видел все в превратном свете? Что, если красота значит больше, чем правда? И что, если в самом деле ангел принес 2 дня назад Бертлифу георгин? Маленький, ну что, разрешили? Да, спасибо тебе. Неправда, что это только твое дело. Это нас обоих касается. Прошу тебя, сгинь. Это женское отделение. Уходи с ее же минуты, не то я прикажу тебя вывести. Мне плевать, что ты сделаешь, мне совершенно плевать. Я тебе говорю, мотай с ее же минуту. Я вывел вас на чистую воду. Этот мужик все обстряпал, трубач. За всем этим сплошная туфта и блат. Он провернул это дельце у доктора, потому что они вчера играли вместе. Но я все вижу, я не дам тебе убить моего ребенка. Я отец, я запрещаю тебе убивать моего ребенка. Я запрещаю. Тише. Вовсе это не твой ребенок. Ты все выдумал, это вовсе не твой ребенок. Что? Как это не мой ребенок? Кому как не мне знать это? Что здесь делает этот парень? Этот парень сошел с ума. Я не знаю, как его отсюда выпроводить. Вам здесь нечего делать. Проваливай отсюда, понял? Мне здесь есть что делать. Уйди. Я вот что тебе скажу. Если убьешь ребенка, на твоей совести будут 2 жизни. Ружена посмотрела на стол. Там лежала сумка с тюбиком голубых таблеток. Она стряхнула одну и проглотила. Прошу тебя, Ружена. Я прошу тебя. Я не могу жить без тебя. Я покончу с собой. В это мгновение Ружена почувствовала дикую резь внутри, и Франтишек увидел ее лицо, искаженное болью. Увидел ее глаза, широко раскрытые. Увидел, как она, сжав руками живот, падает на стол. Я убью ее! Это я ее убил! Я убийца! Я убил ее! Арестуйте меня! Ну, делайте что-нибудь. Врача. Позовите врача. Я убил ее. Вызовите полицию. Арестуйте меня! Несчастный Франтишек, ты пройдешь по жизни, так и не поняв ничего. Зная лишь, что твоя любовь убила женщину, которую ты любил. Ты пройдешь по жизни с этим чувством, как с тайной метой ужаса. Ты пройдешь по жизни, как вестник несчастья. Спасибо за вчерашнюю игру на барабане. Извини, что не подождал тебя после концерта. Ты здесь последний день и весь вечер мотаешься черт знает где. А нам надо было многое обсудить. И хуже всего, что ты наверняка был с этой замухрышкой. Ясно, дело, благодарность, чувство ужасное. За что мне благодарить ее? Но ты же писал мне, что ее отец много для тебя сделал. Да, это пустое. Я хотел, чтобы ты принял ее здесь, и думал, что будет проще сказать, как я обязан ее отцу. Но все было совершенно иначе. Я загремел тогда в тюрьму при полном согласии ее отца. Ее отец послал меня на смерть. А через полгода пошел на смерть сам. И счел это величайшим подвигом своей жизни. И вот это для тебя повод любить эту уродину. Мне стало жалко ее, потому что казнили ее отца. Мне стало жалко ее, потому что ее отец послал на смерть своего товарища. Сейчас я занят. Мое присутствие необходимо? Необходимо там? Хорошо, я иду. Проклятие! Мне надо сейчас бежать в эту лечебницу. Значит, самое время проститься. Тело мертвой Ружены лежало в маленьком помещении, предназначенном для ночного дежурства. Эту таблетку дали ей вы? Нет, я не давал. Тогда перестаньте твердить, что вы убили ее. Она мне постоянно говорила, что покончит с собой. Почему она говорила, что покончит с собой? Говорила, что покончит с собой, если я буду все время приставать к ней. Говорила, что не хочет ребенка, что скорее руки на себя наложит, чем родит ребенка. Пан главврач, да? Эта сестра была вашей подчиненной, не так ли? Именно так. Допускаете ли вы, что она могла воспользоваться каким-нибудь ядом, свободно принимаемым в вашей здешней практике? Нет, это не похоже ни на один медикамент. Это, безусловно, какой-нибудь алкалоид. Какое уж становится вскрытие? Как она могла его получить? Я затрудняюсь сказать. Пока все покрыто мраком неизвестности, в том числе и мотив. Вот этот молодой человек показал, что у нее должен был родиться от него ребенок, которого она хотела уничтожить. Он принудил ее к этому. Кто? Трубач. Он хотел отбить ее у меня и принудил ее избавиться от моего ребенка. Я следил за ними, он был с ней на комиссии. Я могу подтвердить это. Мы действительно сегодня рассматривали заявление этой сестры на предмет аборта. Трубач был там с ней? Да, наша сестра объявила его отцом своего ребенка. Это мой ребенок! В этом никто не сомневается. Однако нашей сестре необходимо было объявить отцом человека женатого, чтобы комиссия согласилась с пресечением беременности. Выходит, вы знали, что это вранье? Если сестра Ружена объявила нам, что носит в себе плод пана Климы, и он, кстати, утверждал то же самое, то никто из нас не имел права возражать против этого. Но вы не верили, что пан Клима отец ребенка? Нет. Отцовство пана Климы было с наибольшей вероятностью камуфляжем, которому сестра Ружена склонила его, чтобы комиссия разрешила аборт. А этот молодой человек, конечно, возражал бы против аборта. Это я убил ее. Тише. Он стоял бледный, недвижный, точно каменное изваяние, и не заметил даже, как в помещение взволнованно вошел еще один человек. Он подошел к мертвой, долго смотрел на нее, потом погладил по волосам. Самоубийство. Яд. Самоубийство? Голову дай на отсечение, что эта женщина не покончила с собой. А если она и проглотила яд, то это точно было убийство. Якуб проехал последние курортные особняки и очутился на широком просторе. До границы было всего часа 4 езды. Не хотелось торопиться. Сознание, что этой дорогой он едет в последний раз, преображало весь край, принявший вдруг редкостный и необычный вид. И снова вспомнилась ему девушка, которой он вложил в тюбик фальшивый яд. И он подумал, что его карьера убийцы была самой короткой из всех карьер, которые выпали ему на долю. «Я был убийцей часов 18». Улыбнулся он своим мыслям, но потом возразил себе: нет, неправда, что он был убийцей всего лишь короткое время. Он убийца и останется им до самой смерти. Он ехал медленно, он говорил себе, что вся история с таблеткой была всего лишь игрой, игрой без последствий, как и вся его жизнь в этой стране, в которой он не оставил никакого следа, никаких корней, никакой бороздки, и которую сейчас покидает. Клима ждал доктора Шкрету. Он ждал его в приемной с большим нетерпением. Отличный был концерт. Да, конечно. Играть с вами было одно удовольствие. А что я вам говорю? У меня к вам небольшая просьба. Хорошо бы чуть приглядывать за ружьями. Боюсь, как бы не взбрело ей что-нибудь в голову. От женщин всегда можно ждать. Но ей уже ничего не взбредет в голову. И не беспокойтесь. Ружена мертва. Что? На мгновение Клима остолбенел. И доктору Штрете пришлось объяснять, что произошло. Не сердитесь, что я обрываюсь без предупреждения, но я так ужасно нервничаю, что не могу оставаться одна. Взгляните на луну. Она светит, как вчера, и превращает эту комнату в сад. Не прошло еще и суток с той поры, как Ружина была феей в этом саду. А правосудие поистине не должно нас так занимать. У меня всегда было чувство, что я живу в этом мире вне правосудия. Как это? Ну, правосудие меня не касается. Я никогда не стану сотрудничать с этой омерзительной силой. Тем самым вы хотите сказать, что вообще не признаете никаких ценностей, которые считаются общепринятыми? Ценности, которые я признаю, не имеют ничего общего с правосудием. А, например? Например, наша дружба. А какого цвета были таблетки в тюбике Ружены? Голубые. Но почему вы об этом спросили? Я видела у нее такой тюбик. Ну, просто интересно, был ли это тот тюбик, который я видела у нее. И... Пора на боковую. Я тоже, пожалуй, пойду. Да, скоро приедут наши жены. Пойдем их встречать. Обязательно пойдем. Простите, вы когда-то давно дали Якубу яд. В виде голубой таблетки. Он никогда не расставался с ней, я это знаю. Не выдумывайте глупости. Ничего подобного я ему никогда не давал. Бертлев и доктор Шкрета шли к вокзалу Тополиной аллеи. Взгляните на эту луну. Поверьте, доктор, вчерашний вечер и ночь были восхитительны. Да я вам верю, однако вам не следовало бы так развлекаться. Движения, которые в такую ночь неизбежны, для вас поистине рискованы. Да, пожалуй, вы в отличном настроении. Вы правы. Если я сделал последнюю ночь ее жизни прекрасной, я счастлив. Знаете что? Я давно хочу обратиться к вам со странной просьбой, но все не решаюсь. А сегодня, похоже, такой удивительный день, что я, пожалуй, решусь. Говорите, да. Я хотел бы, чтобы вы усыновили меня. Чего бы я только не сделал для вас, доктор. Лишь бы это не показалось глупым моей жене. Да. Это довольно странно. Да. Я несколько провел вашей просьбы. Ну, так вот. Но сегодня я в таком удивительном настроении, что хотел бы всему миру приносить только радость. Если вам это доставит радость, да. Сын мой. Поезд остановился, и на перрон вышли две женщины. Да, покажите пане Бертлиффу вашего малыша. Я ведь его еще не видел. Если бы я не знала тебя так хорошо, то кое в чем заподозрила. Блин, у него родинка на верхней губе, точно там, где у тебя. Нет. Пан доктор Шкрета, возвращающий здоровье женщинам, принадлежит к сословию ангелов. И как ангел оставляет свой знак на детях, который помог появиться на свет. Кстати, торжественно сообщаю тебе, что несколько минут назад пан доктор стал браком нашего Джона. Стало быть, совершенно естественно, что они, будучи родными братьями, имеют одинаковые родинки. И все четверо, пройдя под фонарями перрона, покинули вокзал. В передаче принимали участие Сергей Паршин, Ирина Цветкова, Сергей Бехтерев, Александр Лыков, Вячеслав Захаров, Татьяна Михалевкина, Олег Дмитриев, Екатерина Гороховская, Евгений Баранов. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович.